Этот невысокий рабочий в очках, даже оказавшись соквартирантом, каким-то чудом не превратился ни в кровожадного тигра, ни в питающуюся падалью гиену, и не только не душил соседку по ночам голыми руками, но время от времени зазывал ее к себе на стаканчик вина, а Ники — на горстку обглоданных телячьих косточек, собранных на заводе, и вообще разговаривал с ними человеческим голосом и на обычном венгерском языке. Иногда он спрашивал, нет ли вестей от мужа, и если вестей не было, старался приободрить соседку, а после того не подвергал дезинфекции ни язык свой, ни руки, и однако же на следующее утро в добром здравии подымался с кровати. В своей отваге, которую мы в мужчине столь малорослом и к тому же очкарике право назвали бы вызывающей, механик дошел до совершенной уже наглости, стал рассказывать об этой женщине у себя на заводе и даже как-то спросил секретаря парторганизации, можно ли осуждать на голодную смерть ни в чем не повинную женщину. Когда бразды правления, то есть Камешек, брал в свои руки механик, положение в корне менялось. В его броске принимало участие и запястье, и локоть, как то положено и свойственно мужчине, поэтому обе стороны получали от игры истинное наслаждение. Длинными красивыми прыжками собака устремлялась за далеко заброшенным камнем. Это был упорный радостный бег, пока, наконец, она не хватала камень за шкирку и, весело взлаивая, возвращалась с такой довольной миной, какая, возможно, лишь у того, кто честно выполнил свою работу. Ее чувство реальности не оскорблялось тем, что у камня не было ни четырех лап, ни заячьего запаха, ни болтающихся на бегу откинутых назад длинных ушей. То, в чем отказала ей подлинная жизнь, она умела дополнять по-детски гибкой и щедрой фантазией. Приятно и радостно было видеть, как за короткие эти минуты тело Ники буквально наливалось неповторимой силой и красотой жизни, и каждый мускул, каждая жилка вновь становились на службу тому великолепному целому, какое замышлено было природой. Особенно любовалась ею хозяйка, когда Ники пожирала глазами державшую камень руку, ожидая броска. Присев на все четыре длинные свои, напряженно подрагивающие лапы, каждой клеточкой готовая к прыжку, каждой мышцей собравшись в комок, так что все ее существо казалось вдвое меньше обычной своей величины, она непрерывно следила за размахивающей над ее головой рукой. Эржебет чудила, что в эти мгновения все жизненные силы собаки сосредоточивались в блеске темных глаз. Вздумаясь ей изобразить символ внимания, она нарисовала бы именно эту ладную белую морду с напряженным, сосредоточенным и азартным блеском глаз. Эту голову молодого животного, воплощение понятливости в такие минуты, это ее стройное тело, мелко дрожащее, словно запущенный мотор, каждой клеточкой своей готовой выполнить предстоящее задание. Но вот камень взлетал в воздух, и тотчас вся сосредоточенная в собачьем взгляде сила переливалась в тело. Она высоко подпрыгивала, завинчивалась вокруг своей оси и с отлетающими назад ушами, вытянутыми во всю длину лапами, издавая как бы предупредительный и все усиливающийся резкий лай, молнией летела вдогон. И тут уж, об этом упоминали мы раньше, за ней не поспеть было и крупным немецким овчаркам. Нике явно было веселее бегать с соседом. Больше того, она способна была временно покинуть хозяйку, даже ради чужого мужчины, ежели он изъявлял склонность поиграть. Со стыдом признаемся, что Нике самым обыкновенным камешком, просто возможностью поиграть, можно было, по-видимому, заманить хоть на край света, чему, как видим, у нас есть прямые доказательства. Если какой-нибудь совершенно незнакомый мужчина затевал с нею игру, Эржебет Анчи напрасно окликала ее, звала домой, тщетно подзывала свистом, таким знакомым, любимым. Собака не вела и ухом. Выставив хвост торчком, она трусила за незнакомцем, и разве что раз-другой оглядывалась на хозяйку. И в этом взгляде, Эржи виделась немалая талика заносчивости, даже дерзости. Словом, то выражение, какое передает интонации фразы, «Ну и свести себе мне-то что?»